эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 16 мая 2019 года, четверг. И мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Нужна ли русскому человеку традиция?». А начинаем мы вот в таком составе. Я главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов и ведущий по совместительству. И наши уважаемые друзья Станислав Жаров. Здравия, Станислав. Здравия. И Григорий Решетников. Здравия, Григорий. Добрый вечер. Тема такая, скажем, веселенькая, на мой взгляд, потому что у нас всегда говорят, вот наша традиция, вот такая, всякая. А тут под вопросом, нужна ли русскому человеку традиция. Вот интересно, что в этот раз интересного такого поведаете. Сразу напоминаю, что вопросы, реплики мы принимаем только на тех ресурсах в интернете, которые так или иначе связаны с Народным славянским радио. Это slavradio.org, наш сайт новый, обновленный. Там есть чат-беседка. И также у нас на канале YouTube, youtube.com/slavradio. Если вы пишете внятные, понятные вопросы или реплики, или комментарии, они попадают в эфир. Только не забывайте писать реплика в эфир, комментарий в эфир, вопрос в эфир. Если же просто так пришли непонятно чем заняться и занимаетесь какими-то такими не очень добрыми делами, как гоблин какой-то, то отправляем вас в баню. Учитывайте это, поэтому здесь такое недозволительно. Здесь все-таки собрались человеки, разбирающиеся, что у нас происходит в этом мире и как, в общем-то, что-то в этом мире лучше делать. Итак, отхожу в сторону, предоставляю вам микрофон, а во второй части мы с вами коснемся тех вопросов, реплик и комментариев, которые наберем за первую часть. Пожалуйста. Вот, ну, на самом деле, тем-то опять непростая, собственно, Станислав никогда простых тем не предлагает, но непростая в том смысле, что действительно Алексей совершенно прав, когда сказал, что мы действительно много говорим о традиции, об этом много пишут, ну и вообще, да, то есть как-то считается, что человек, который называет себя русским, который считает себя славянином, он вроде как априори должен быть приверженцем некой славянской, некой русской традиции. Вот. И поэтому с той или иной степенью глубины изучает, пытается, да, изучать наследие старины глубокой, да, то есть наследие материальной культуры, культуры там песенной, плясовой, обрядовой и так далее, и так далее, и так далее. Но, думаю, тут никакого секрета не открою, если скажу, что как такового, вот того самого наследия, той самой традиции славянской, русской традиции, о котором мы все мечтаем, что ли, да? Вот как вот сказки, да, как нам рассказывают носители той или иной традиции о том, вот как было в древности, да. Вот мы все вроде бы как бы этого хотим, хотим вернуться вот в то время, в то сказочное время, да, когда наши предки общались свободно, абсолютно напрямую с богами, ходили к ним в гости, боги к ним спускались. Если что случалось, значит, наши предки обращались к богам, да, ну, потому что боги наши предки наши, а мы дети их или внуки их. Вот, и поэтому, если какой-нибудь недруг приходил, да, то мы всегда могли обратиться к дедам, к отцам, помогите, потому что сыновей и внуков обижают. Вот, и они приходили, все, и славяне побеждали, ну и всем было вроде как хорошо. И вот как-то вот это сказочное время всем нам вроде бы хочется вернуть, да. И, ну, как вот в анонсе это написано, что если, ну, вот посмотреть, что примерно, да, вот это движение за возрождение, за восстановление славянской традиции длится уже где-то лет 20, может быть, 25, я имею в виду, как бы, активно. Но за это время все потуги, ну, как-то они ни к чему такому существенному не привели, да. Потому мы не видим ни каких-то больших славянских общин, да, дружных. Мы не видим возрождения державности, да, древней. Там, мы не видим, не видим возрождения сословного общества, таким, каково оно было. Ну, да ничего вот из той сказки, о которой мы читаем, о которой нам кто-то рассказывает, о которой мы грезим, ничего из этого в нашей жизни нет. И самое, может быть, даже неприятное, это то, что мы, если до конца будем честными, понимаем, что ну, мы далеко не наши предки, да, что мы не обладаем тем сознанием, которым обладали они. Мы не видим, мы не воспринимаем этот мир как сказку. Да? Мы все равно остаемся теми самыми цивилизованными людьми, оторванными от корнями, как бы мы вроде бы не старались к этим корням вернуться. Ну и в связи с этим, вот то, что сегодня понимает по словам традиция, это в большей степени получается такое ретроградство. Да? То есть, ну, то есть вот эта попытка вернуться, что называется, к сахе, спать на печи, есть калачи и так далее. Пахать землю. Ну, то есть, вот, одним словом, все это выливается во что-то не очень приглядное. И поэтому, ну, то есть, и поэтому нам, получается, остается только сетовать на то, что все-таки традиция утеряна. Поэтому нам приходится искать виноватых. Ну, чем, собственно, если опять-таки, да, мы честно посмотрим на то, чем занято большинство поборников традиции. И в свое время мы, кстати, тоже были не исключением, мы тоже искали ответ на вопрос, а кто виноват, да, ну и ответы эти все известны, кто виноват и так далее. И при этом еще такая неприятная штука, что вот занимаясь, как бы получается, обвинением, да, занимаясь поиском виноватых, да, обвиняя других, какие-то злые силы, каких-то недругов в собственных бедах, в собственных невзгодах, в собственном плачевном состоянии, в котором, собственно, русский народ и сегодня и пребывает, мы ведь на самом деле ставим себя в положение виновных, в положение жертв. И если мы не поймем, не увидим этого, и самое главное, не поймем, откуда это, вот это чувство вины в нас взялось, да, мы, на наш взгляд, ничего изменить не сможем. Вот. Но о том, что такое вина, вот тут на самом деле лучше сейчас Станислав, наверное, скажет. Да, благодарю. Так получается, что ответ на вопрос, нужна ли русскому человеку традиция, мы начинаем, как всегда, издалека, потому что просто так на гора его не взять. И, наверное, Григорий абсолютно прав, что начинать ответ на этот вопрос нужно с того состояния, в котором оказались наши родовые системы несколько сотен лет назад. Дело в том, что мы занимаемся уже на протяжении полутора десятков лет родовой терапией. То есть мы терапевтируем, лечим родовые системы, как некие живые организмы, на уровне минимум 4, оптимум 8 поколений. И что мы видим? А мы видим примерно одну и ту же картину постоянно, что в родовых системах наших русских людей кочует кластер вины. В прикладной иммунологии есть такое понятие, как кластер. То есть это совокупность определенных имен, расположенных тем или иным образом на уровне 4 поколений или пяти поколений, в зависимости от того, какую информацию предоставляют нам клиенты. Так вот, это некая совокупность имен, которая формирует определенную поведенческую программу, реализуемую потомком. И практически в каждой родовой системе современного русского человека присутствует кластер вины. В большей или меньшей степени проявленности, но присутствует. То есть это некая вина, которая кочует из поколения в поколение. И наследуется потомками. То есть все мы наследуем от наших предков вину. А что такое вина? Особенно чужая вина, которая передается нам по наследству. Ладно бы своя, свою вину можно как-то искупить. А вот как искупить чужую вину? То есть вину предков. Ее искупить в принципе невозможно, потому что она чужая. Возникает вопрос, что делать и как работает этот кластер вины. А кластер вины работает следующим образом. То есть если ты виноват, то ты должен потерпеть какое-то наказание. То есть компенсаторной функцией к вине, да, является наказание, которое и будет тем искуплением, без которого эту вину не снять. То есть бессознательно виноватый человек или человек, который несущий в себе чувство вины, он все время будет стремиться найти какое-то искупление, то есть какую-то ситуацию, которая его накажет за вину, которую он не совершал. Это то, что называется у нас понятием «наступать на те же грабли». И вот русский человек постоянно наступает на какие-то грабли. И более того, кластер вины формирует такое не очень хорошее качество, которое в психологии называется моральный мазохизм. То есть это бессознательная потребность человека попадать в неприятные для себя ситуации и какие-то обстоятельства. То есть, грубо говоря, мы создаем проблему для того, чтобы ее в дальнейшем решать. И причем проблемы эти создаем мы сами. Вот кластер вины — это та структура в нашей психике, которая продуцирует проблему, продуцирует какую-то ситуацию, неприятную, естественно, ситуацию, которую мы должны решать. И это практически у каждого сегодня происходит. У каждого в системе, у каждого русского человека. Это связано с тем, что кто-то из наших предков, когда-то из наших предков был в чем-то виноват и не признал свою собственную вину. Это один из вариантов. Есть другой вариант, когда наши предки в целом, собственно говоря, являются носителями некой вины. То есть можно посмотреть на то, что в каждой системе есть какой-то отдельно взятый предок или несколько предков на разных уровнях поколений, которые в чем-то виноваты, и они не искупили свою вину и передали ее в наследство своим потомкам, чтобы они, так сказать, искупали. А можно посмотреть на эту ситуацию иначе. То есть если мы увидим, что практически нет ни одной системы сегодня, в которой не было бы этого кластера, это означает, что речь идет не о каком-то отдельно взятом предке, а речь идет о ситуации, в которую когда-то попали наши предки в целом. То есть народ. Да, это ситуация, в которой оказался наш народ. То есть народ оказался в ситуации вины. И для того, чтобы разоблачить эту вину, снять ее, нам необходимо понять, что же это такое. Сегодня мы считаем, что вина – это нарушение каких-то правил, так дальше, так дальше. То есть если мы посмотрим какие-то словари, там, собственно, и будет сказано, что вина – это нарушение каких-то религиозных устоев, моральных устоев, каких-то принципов и так далее, и так далее, и так далее. Но если мы всмотримся и вслушаемся в само понятие вина, то мы увидим, что речь идет совершенно о другом. Дело в том, что с точки зрения русского языка слово «вина» означает несовпадение человека с самим собой. Это если мы говорим о человеке, если мы говорим о целом народе, то значит речь идет о несовпадении народа с самим собой. То есть народ утерял основной ориентир, то есть утерял то, что делает его, собственно говоря, народом. А что значит не совпасть с самим собой? Не совпасть с самим собой – это значит не совпасть с той внутренней истиной, которую мы в себе несем. То есть не совпасть с нашей самостной, сущностной инстанцией, то есть тем, что, собственно говоря, нас и делает нами. И вот этой сущностной инстанцией, как бы это странно на сегодняшний день не звучало, является наша связь с Божественным миром. Ведь не случайно когда-то наш народ назывался богоносцем. Русский народ – народ богоносец. И именно в этом, собственно говоря, и заключалось наше человеческое достоинство. Именно в этом заключается то, без чего мы, собственно говоря, людьми быть не можем. То есть человеками с большой буквы быть не можем. Не людьми, человеками. Так вот, язык нам подсказывает. Он говорит о том, что мы сегодня не совпадаем сами с собой. А народ – это язык. Язык и народ – это одно и то же с точки зрения русского языка. И поэтому история русского народа – это история русского языка. И если мы не совпадаем сами с собой, то прежде всего мы не совпадаем с собой по языку. И вот теперь для того, чтобы вообще лучше понять вот эту тему, нужна ли русскому человеку традиция, мы должны увидеть следующее, что то мировое сообщество, часть которого мы являемся, это фактически зеркало нашего народа. Ведь смотрите, что происходит сегодня. Сегодня в чем только русских не обвиняют. Да? Сегодня такое ощущение, что весь мир ополчился против русских. Мы виноваты во всем. Да, мы виноваты во всем. Вот это слово «русские виноваты», «русские виноваты», «русские виноваты». В чем же мы виноваты? Виноваты мы в том, что мы потеряли своих богов, мы потеряли связь с Божественным миром. Именно поэтому мы перестали быть народом. Мы стали населением, мы стали еще кем-то, но только не народом. Мы потеряли вот основной принцип, который сплачивает нас и превращает нас в народ. Мы потеряли дух, мы потеряли язык, мы потеряли культуру. И мы сетуем. И нам ничего другого не остается, либо находиться в позиции жертвы, либо находиться в позиции такого обвинителя, то есть когда мы просто начинаем обвинять всех других. То есть нас обвиняют в том, что мы виноваты. Мы говорим, это не мы, это вы виноваты. Это просто вы нас не понимаете. У нас просто какой-то особый путь. На самом деле у каждого народа, да, действительно особый путь, но путь он один, это путь к Богу. Потому что каждый народ является богоносцем. У каждого народа есть своя определенная традиция, задача которой, собственно, и заключается в том, чтобы дать возможность каждому своему представителю быть в единстве с той высшей инстанцией, которая, собственно, этот народ и породила, то есть божественной инстанцией. Мы в прошлый раз говорили о Боге и дьяволе и сказали, что диаболизм, диаболизация сознания – это расщепленность. И сегодня для того, чтобы подойти к вопросу традиции, мы должны опять же вспомнить этот термин диаболизации, то есть расщеплённость сознания или конфликт, который мы несем внутри самих себя. Но теперь мы должны еще посмотреть на эту формулу, которую мы с вами вывели в прошлую нашу встречу, к этой формуле присовокупить понятие вина и грех, потому что это два на сегодняшний день базовых концепта, в соответствии с которыми мы сегодня живем. Мы сегодня живем из чувства вины и из состояния греха, как бы это странно мне казалось. Но если вы предельно честно посмотрите внутрь самих себя, вы увидите, что это действительно так. Да, мы стараемся преодолеть это состояние, мы стараемся выйти за его пределы, но у нас сегодня ничего не получается, потому что диаболизация сознания, то есть вот эта внутренняя расщепленность, не дает возможности этого сделать, потому что диаболическая матрица сознания продуцирует ложную идентичность, которая формирует ум, вовлекающий нас в состояние вины и греха. Ведь что такое грех? Вот смотрите, грех и вина, они связаны между собой. И действительно, словари древнерусского языка это подтверждают. Если мы будем читать статью о вине, там обязательно будет понятие грех. Если мы будем читать статью о грехе, обязательно один из пунктов будет означать вина. То есть грех и вина связаны между собой. Мы сказали, что вина – это не совпадение с самим собой, то есть божественной сущностью в нас. А что же такое грех? А грех – это некое действие, спродуцированное состоянием вины. То есть это действие, спровоцированное внутренней виной. То есть смотрите, получается очень интересная штука. Вина продуцируется расщепленной матрицей сознания, то есть диаболическим типом сознания, а уже обусловленный ложной идентичностью и диаболическим типом сознания ум, он создает ситуацию греха. То есть на утверждение вот этой вот расщепленности, атомизации, отъединенности от всеобщего и от божественного. То есть грех, если мы прочитаем по буквам, не буду сейчас подробно раскрывать вот, способ чтения, то есть грех – это действие ума, направленное на разрушение связи с божественным. Это если мы по буквам будем читать. И не в современном написании, а в древнем написании. То есть если вина – это не совпадение с собой, то грех – это действие, направленное на разрушение связи с Божественным. И это действие спровоцировано именно виной, потому что вина хочет сама себя укреплять, вина хочет сама себя подтверждать. Mm. То есть мы ведь что делает виноватый человек? Виноватый человек ищет подтверждение своей собственной виновности для того, чтобы получить соответствующее наказание. И вот сегодня русский народ в целом оказался в такой ситуации. Не только отдельно взятый представитель нашего народа, не только отдельно взятая родовая система, это то, что из полутора десятилетней практики видно, что практически в каждой родовой системе вот это вот чувство вины кочует, но и народ в целом. Мы живем сегодня из чувства вины, мы сегодня живем из состояния греха. Теперь давайте посмотрим на вину и грех с точки зрения традиционной, то есть переведем понятие вина и грех на язык традиции, скажем так. И тогда мы увидим, что вина и грех – это есть мир невежества, да? Это есть мир тварной реальности, множественной, двойственной, материально оформленной. То есть, по сути, быть грешником – это означает быть сопричастным своим сознанием к материальному миру, к двойственному миру, к миру смертному и приходящему. То есть к миру, в котором живет конфликт, к миру, в котором мы противопоставляем себя друг другу. Грубо говоря, идентифицируем себя с собственным телом. Грубо говоря, идентифицируем себя со своей собственной материальностью или со своим собственным телом. Да, совершенно верно. Дело в том, что без вот этого вступления не понять, что есть традиция на самом деле. Это не просто следование каким-то устоям, обычаям, нравам, законам прошлого. Нет. Это совершенно другая история. И мы сейчас об этом поговорим. Мы потихонечку приближаемся к этому моменту. Сейчас нам нужно увидеть, что вот именно диаболизация сознания, именно чувство вины, состояние греха не дают возможность сегодня нам встретиться с живой традицией, в которой находились наши предки. То есть когда мы потеряли связь с божественным миром, когда мы потеряли связь с высшим в себе, мы потеряли традицию, мы потеряли культуру, мы потеряли сказку, мы потеряли все то, о чем мы сегодня мечтаем. Мы потеряли тот мир, в котором когда-то жили наши предки, к которому мы всей душой сегодня стремимся. Мы хотим его воссоздать, но у нас ничего не получается. Почему? Потому что расщепленное сознание, чувство вины и состояние греха мешают нам это осуществить. И поэтому, если мы хотим возродить какие-то традиции, мы должны в первую очередь задать себе вопрос, а что же делать с нашей расщепленностью, чувством вины и состоянием греха? Сначала мы должны признаться в том, что это вообще-то есть в нас, что мы не такие совершенные, какими хотим себе казаться. Я все время призываю к тому, чтобы быть честным перед собой. Давайте просто честно посмотрим на свое собственное отражение и как отдельно взятые представители своего народа, и как народ в целом. Потому что внешний мир – это зеркало. И внешний мир показывает нам, кто мы на сегодняшний день такие, кем мы на сегодняшний день являемся. И нам это отражение не нравится. И мы на него злимся, мы негодуем. Надуваем щеки, обижаемся, плюемся, значит, в сторону собственного отражения. И ничего, к сожалению, для того, чтобы изменить эту ситуацию, не делаем. Это первое, что хотелось бы сказать. Это такая небольшая преамбула. А вот теперь давайте посмотрим на слово «традиция». Слово «традиция» в переводе с латинского на русский означает «передача». Это просто передача, да, то есть передача какого-то знания из поколения в поколение. Но в данном случае мы же говорим не просто о каком бы то ни было знании. И вообще чего-либо. То есть традиция, особенно если мы говорим о духовной традиции, а в данном случае мы говорим именно о ней, она передает не просто какое-то знание, а достаточно конкретное знание, направленное на достижение конкретных целей. И вот давайте посмотрим, о каком же знании и о какой цели идет на самом деле речь. Подчеркиваю, мы говорим именно о духовной традиции русского народа. Да и на самом деле любого народа сначала, а потом мы перейдем уже сузим, скажем так, масштаб и поговорим исключительно о предназначении русского человека и русского народа. С точки зрения буквицы, с точки зрения русского языка, я всегда говорю с точки зрения русского языка и с точки зрения буквицы. Потому что для меня это священное писание. Итак, традиция, духовная традиция – это передача некоего знания. Знание одно. Оно всегда одно на самом деле. Безусловно, это знание развивается, и понятно, что это знание в разные эпохи по-разному себя проявляет, выражает себя в разных формах. Но есть единое знание о мире. Каждая эпоха воплощает это знание по-своему. Мы сегодня находимся в точке перехода. Да? Эпоха лисы закончилась, эпоха волка началась. Это означает, что вот это вот единое знание, которое каким-то образом было представлено в эпоху лисы, в эпоху темной матери, оно будет трансформировано, оно будет как-то изменено. И значит, традиция, да, передачи этого знания в эпоху лисы была одной, в эпоху волка она должна быть совершенно другой. И поэтому вопрос о возрождении традиции речи на самом деле... Ну, этот вопрос ставить неверно. Возрождать традицию можно в контексте одной эпохи. То есть, допустим, если бы мы сейчас были в эпоху лисы, и что-то случилось, то есть мы потеряли вот эту традицию, то тогда речь о возрождении традиции была бы правомочна. Mm-hmm. Но когда речь идет о принципиально иной эпохе, которая по энергиям, по состоянию, по знанию, по темпераменту, по смыслу абсолютно противоположно эпохе лисы, говорить о возрождении традиции, ну, мягко скажем, невежественно. Потому что глупо возрождать то же самое, да, в новую эпоху. То есть в эпоху, которая требует уже другого подхода. Потому что если мы будем возрождать, то есть, значит, мы должны перенести то, что было, то есть форму выражения, да, форму передачи знания из эпохи лисы и один в один возродить, то есть скопировать, да, и ввести как бы принципиально новый контекст. Но такого не бывает. То есть контекст нового времени будет отторгать любые попытки возрождения того, что было в предыдущую эпоху. Еще раз говорю, в контексте одной эпохи это делать возможно, в контексте разных эпох это делать невозможно. И поэтому сегодня попытки возрождения того, что было в прежней эпохе, проваливаются и будут проваливаться. Не жизнеспособны. Они просто не жизнеспособны. Потому что они были адаптированы и предназначались для прежней эпохи. Да. Они были адаптированы к эпохе Лисы и предназначались для эпохи Лисы. Это тоже небольшая такая важная мысль, которую необходимо удерживать в своем сознании. Теперь идем дальше. Продолжаем о традиции. Итак, традиция — это передача, духовная традиция — это передача некоего знания. Мы говорим, знание — это знание о целостности мира, о единстве мира. Знание всегда одно. Способы передачи в каждую эпоху разные. Почему? Потому что в каждую эпоху, еще раз говорю, каждая эпоха порождает свой тип сознания, соответствующий конкретной эпохе. И мы с вами уже говорили когда-то, что в эпоху Лисы был человек эпохи Лисы. Сейчас началась эпоха Волка, и нарождается принципиально новый тип сознания и новый человек эпохи Волка. Соответственно, с новыми какими-то возможностями, о которых мы пока не знаем, но начинаем уже догадываться, потому что это все-таки эпоха Волка, эпоха Велеса, есть подсказки в Ведах, и мы можем делать уже какие-то выводы. Итак, традиция — это передача знания. И это знание одно. Знание о том, как обрести целостность. Знание о том, как вписаться вот в это единство мира. А что значит быть единым с миром? Это означает не только быть человеком, это означает не только вмещать в себя все, что ниже человеческого царства. Ну, это то, что вы знаете, мир животных, мир растений, да, мир минералов, то есть это как бы нижние формы проявления, да, божественного. Потому что природа божественна, природа одухотворена, природа одушевлена, как и мы с вами. Мы тоже одна из форм проявления божественности. Но есть и более высокие уровни, которые находятся над человеком. Это духовные миры и божественные миры, которые располагаются выше нашего человеческого сознания. И если мы с вами посмотрим на буковку «червль», то есть посмотрим на слово «человек», буква «червль» означает «человек», это вот чашечка такая, да, в виде чаши она написана, она как бы графическое изображение в виде чаши, то мы видим, что вот эта вот чаша, емкость, да, она обращена к небесам. Почему? Потому что человек — это предельная форма проявления божественности вот в этом земном проявленном мире. То есть мы, как проявленные существа, занимаем как бы высшее царство. Но это не означает, что мы над нами, что над нами ничего и никого нет. Над нами мир духовный, над нами мир божественный. То есть и вот эта чаша обращена к высшему миру, то есть к небесам, к богам. И это означает, что человек — это, то есть человеческое сознание — это та самая емкость или то самое пространство, которое должно вбирать в себя этот божественный духовный мир. Это то, что и называлось в традиции человеческим достоинством. То есть жить по соответствии с человеческим достоинством — это значит жить в соответствии с Богом и быть носителем Бога. Вот почему я и говорю, что человек всегда богоносец. И когда народ состоит из человечества, тогда этот народ тоже богоносец. Потому что наше сознание есть не что иное, как вместилище божественной мудрости, вместилище божественного знания, божественных сил, божественных энергий. А наше тело есть не что иное, как проводник этих божественных сил. И в этом, собственно говоря, и заключается наше человеческое предназначение. То есть быть человеком — значит быть проводником божественных сил, божественных энергий, быть носителем божественной мудрости. То есть человек — это носитель живой традиции. Потому что традиция — это знание о том, как, находясь в человеческом образе, в физически проявленной человеческой форме, стать Богом, живущим на земле. И любая традиция говорит именно об этом. Называет ли она это спасением, называет ли она это богореализацией, называет ли она это теозисом, то есть обожением. Это не важно. Но любая традиция говорит именно об этом. И эта традиция непосредственно связана с тем, как выйти из состояния греха, как выйти из состояния вины, как выйти из состояния сансары, как выйти из состояния двойственного, конфликтного мышления. То есть как это все преодолеть? Поэтому это и называется еще традицией спасения. То есть мы спасаем себя, свое сознание и мир от наших внутренних конфликтов. Потому что мир сам по себе бесконфликтен. Конфликт мы несем внутри себя, мы уже с вами об этом говорили на прошлых беседах. Именно диаболический тип сознания формирует внутри себя конфликт. Он даже богов втравливает внутри себя. То есть боги конфликтуют внутри наших сознаний. Друг с другом божественный мир не конфликтует, потому что Бог – это целостность. Но только в человеческом сознании этот конфликт возможен. И мы сегодня, поддавшись вот этому искушению дьявола, то есть искушению вот этой расщепленности вины и греха, мы и породили, собственно говоря, тот мир, в котором мы живем. То есть мы строим мир, исходя из нашего расщепления. Так вот, любая традиция – это традиция спасения человека от его внутреннего расщепленного состояния сознания. Это традиция, которая говорит о преодолении греха, потому что под грехом, вы посмотрите любую традицию, подразумевается невежественное состояние ума, под грехом подразумевается именно состояние внутреннего конфликта, то есть двойственного ума, потому что именно невежественный ум начинает отщеплять что-то от себя, отделять себя от мира. Ну, от падения от Бога один из главных. От падения от Бога – это один из главных, одно из главных проявлений невежественного состояния, да, сознания, невежественного состояния ума или двойственного ума. То есть это ум, который начинает противопоставлять себя всему остальному, что не есть он сам. Так вот, традиция – это и есть знание о том, как преодолеть вот эту внутреннюю двойственность и расщепленность. Или, говоря другим языком, как стать сопричастным божественному, как вернуть себе связь с божественным, как стать богоносным, как стать проводником божественной силы и божественной энергии. Вот об этом говорят традиции абсолютно любого народа. Я не буду сейчас приводить специально примеры, я думаю, вы достаточно образованные люди, вы это знаете. Ну, да, там... Потому что вы можете посмотреть египетскую традицию, посмотрите, пожалуйста, индуистскую традицию, посмотрите славянскую традицию в наших сказках. Да? Иван Дурак, который становится Иваном Царевичем, то есть он сначала третий сын отца, а потом он обретает целое царство, государство, то есть он становится хозяином целого мира, то есть он становится частью, вернее, то есть он становится в центре всего мира, то есть фактически он становится божеством. Он становится, ну потому что он обретает царскую, то есть способность царя. А царь, вы знаете, да, в переводе с русского на русский, цезаря, то есть носитель божественного света. То есть тот, чей ум озарен светом божественной мудрости. То есть фактически это человек с большой буквы. Быть царем значит быть проводником божественной силы, божественной энергии. И он простой мужичок, Иван Дурак, да, вырастает в сказке, то есть пройдя определенный путь, становится царевичем, становится царем, обретает царство, государство, то есть обретает свет. То есть он становится просветленным, то есть фактически становится русским человеком, потому что мы с вами говорили, что русский человек – это человек с просветленным сознанием, с просветленным разумом. То есть быть русским – значит быть носителем просветленного сознания. Почему сегодня на нас, как на русских, все ополчились? Потому что мы сегодня не соответствуем, мы не совпадаем с понятием «русский». Мы не совпадаем с понятием «народ». Мы не совпадаем с понятием «человек». Потому что мы потеряли вот эту связь из-за внутренней диаболизации, из-за вины, из-за греха. То есть из-за невежества, из-за собственного невежества. Мир ждет от нас света. Мир ждет от нас света, да. А получает плевки, обиды, позицию жертвы, все что угодно, только не то, что должен дать миру русский человек. И в этом наша вина перед собой, перед миром и перед богами. Ведь боги вроде как исчезли. Сейчас, да, боги как бы исчезли. Это, кстати, очень интересная история. Почему боги покинули как бы нас? Ведь сегодня многие, даже волхвы, говорят о том, что боги покинули русский народ. И вот та война, о которой сегодня говорит интернет 1812 года, помнишь? Ну, там же, да. Да, что вот считается, что на нашей стороне богов не было, мы не получили божественной поддержки, а на стороне противоборствующих сил была поддержка, ну, другая поддержка, третьей, скажем так, стороны. Вот. На нашей стороне никого не было, кроме нас. То есть как будто бы боги нас покинули. Я категорически с этим не согласен, что боги покинули русский народ или что боги уснули, как некоторые говорят, боги не уснули, они не покинули русский народ. Они просто создали, как любящие родители, ситуацию для нашего взросления. Ведь смотрите, пока мы находимся под призором родителей, пока родители с нами рядом, да, мы можем в любой момент к ним обратиться, дернуть за подол маму или там дернуть за руку папу, позвать, сказать: папа, мам, помогите, у меня это не получается, они приходят, естественно, как любящие родители помогают. Но это хорошо, пока мы дети. Пока у нас молодое такое, да, детское сознание, неокрепшее, которое требует непосредственного вмешательства родительской инстанции. Но ведь мы, как народ, должны взрослеть. Да. И состояние взрослого отличается от состояния ребенка. А как ребенка перевести в новый статус онтологический? Как ему помочь сделать взрослым? Нужно его, так сказать, поместить в определенные условия, где вот он сможет, да, созреть, где он сможет повзрослеть, где он сможет наработать определенные качества и свойства, которые помогут ему уже быть взрослым и выстраивать свои отношения с миром принципиально из другой онтологической позиции, из другого состояния ума, из другого качества сознания. И, собственно говоря, наши любящие родители сделали это. Да, наступили темные времена, и они как бы покинули вот этот внешний мир. Но в том-то и дело, они покинули внешний мир. Но означает ли они, что они покинули мир внутренний? Нет. Они покинули мир внешний именно для того, чтобы войти в мир внутренний. И теперь бесполезно искать богов во внешнем мире. Почему? Потому что они находятся у нас внутри. И если раньше мы шли к нашим небесным отцам от себя напрямую, то теперь мы должны идти к нашим отцам внутрь себя. И именно там мы их найдем. И именно там мы обретем себя. И наши боги, наши великие предки стали нашими возможностями и способностями. Они стали нашим великим, необычайным, сказочным, чудесным потенциалом, могущественным потенциалом, к которому мы сегодня, к сожалению, не имеем доступа из-за чувства вины, из-за диаболического сознания и состояния греха. То есть между нами и нашей божественностью, то есть нашими великими предками и нашими богами находится чувство вины, которое не допускает нас до наших предков, которое не допускает нас до самих себя, потому что наши боги и есть мы сами, потому что мы состоим из богов. Наши боги — это и есть качество и свойства нашего ума в высшем пределе. Наши боги есть потенциал нашего сознания в высшем пределе. И именно этот потенциал мы должны раскрыть. И именно об этом говорит любая традиция. То есть если ты хочешь, да, преодолеть вот это греховное состояние мира, если ты хочешь вырваться за его пределы, ты должен соединиться с божественным в себе. Вот смысл любой традиции. Найди Бога в себе. Стань проводником божественной энергии. Или стань вообще воплощенным Богом. Или, как говорит буквица, стань Богом, живущим на земле. Азм с большой буквы. Это основное послание буквицы. Мы азы потенциально. То есть мы боги, живущие на земле. Мы должны ими стать. Это не означает, что мы по факту рождения ими являемся. Нет, ни в коем случае. Но мы должны к этому прийти. Мы должны пройти определенный путь, который и подразумевает, собственно говоря, живая духовная традиция. И вот этот путь к самим себе, путь к Богу, путь восстановления связи с Божественным, собственно говоря, является традицией. То есть традиция — это не столько знание, хотя это и знание о том, что мы являемся богами, это и знание о том, что боги внутри нас, это и знание о том, что наш потенциал — это Божественный потенциал. Но это еще и методология раскрытия этого потенциала. Поэтому настоящая традиция духовная, настоящее духовное знание связано именно вот с методологией самообожения, с методологией теозиса, с методологией богореализации. И в каждую эпоху эта методология своя. И у каждого народа. И у каждого народа она своя. И поэтому сегодня мы оказались в достаточно такой интересной ситуации. То есть вот русский народ лишён сегодня этой методологии, и мы за этим методом идем куда угодно, только не в свой внутренний мир. Мы идем к индусам, мы идем к буддистам, мы идем к тибетцам, в Кабулу. Мы идем в Кабулу, мы идем куда угодно, только не к себе. А почему мы это делаем? Потому что мы видим, что да, действительно, у арабов есть эта традиция, у суфиев. Она до сих пор жива, и суфии идут, и у них до сих пор есть святые, да? У индусов эта традиция существует, у греков она тоже сегодня существует, у христиан эта традиция существует, в эзотерическом христианстве, если мы возьмем, то есть это христианство святых отцов. Не церковь. Не церковь, да. Если мы возьмем истинное христианство, христианство святых отцов, мы увидим, что там тоже эта традиция жива. И только мы, бедные несчастные русские, бедные несчастные славяне, лишены вот этой живой традиции. У нас нет метода. Да, мы знаем, и буквица нам говорит, и веды нам говорят, и сказки нам говорят о том, что мы боги, живущие на земле, в потенциале. Но никто не говорит, как это сделать. Никто не говорит, что сделать для того, чтобы пройти этот путь. И мы начинаем обижаться. И думаем, как так? Нас все кинули, и у нас ничего нет. А я предлагаю вам посмотреть сегодня на эту ситуацию не с позиции жертвы, а с позиции совершенно противоположной. С позиции любви богов к нам, их детям. Нас лишили. Представьте, что боги, представьте, что это часть божественного плана по переведению нас в принципиально иной онтологический статус. Ведь ничего случайного в этом мире не происходит. И если боги были всегда на нашей стороне, они нам помогали, неужели они могут взять вот так вот, бросить нас и оставить? Мы можем их оставить, и мы когда-то это сделали. Но боги никогда нас не оставят и не оставляют, потому что они живут внутри нас. Так вот, представьте, что это была спланированная акция. Наши божественные предки, наши великие боги лишили нас вот этой живой традиции, лишили нас культуры, вот той культуры, в которой когда-то мы были. Они нас поместили в такую ситуацию, когда у нас вроде бы ничего не осталось, кроме нас самих. И это означает, что у нас нет возможности идти кому-то за помощью. У нас нет теперь такой возможности. Единственная возможность — пойти туда, не знаю куда, дабы найти то, неведомо что. То есть пойти в свой внутренний мир, как, собственно говоря, все делали сказочные персонажи, как сказочные герои, и там осуществить какую-то очень важную внутреннюю работу. И фактически для того, чтобы мы осуществили эту работу, они дали нам абсолютный, то есть полный карт-бланш. Они сказали: ребята, у вас вроде бы внешне ничего нет, но при этом у вас есть абсолютная свобода для того, чтобы в контексте нового времени и новой эпохи не возродить старое, а создать, сотворить принципиально новое, соответствующее вот этой наступающей эпохе. И боги говорят: для этого мы даем абсолютно все. Все возможности для вас открыты. Потому что если мы следуем какой-то заданной методологии, там уже все жестко, нужно следовать. Если мы, допустим, обращаемся в индуизм, и там есть у каждой школы, у каждой духовной школы, да, есть своя методология. Ты должен делать вот это, в такой-то последовательности, по столько-то часов в день, то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. Там все расписано, там готовый метод. Если ты не будешь это соблюдать или будешь делать как-то не так или не точно, у тебя просто ничего не получится, потому что смысл метода богореализации в этом заключается. То есть есть люди, которые прошли до тебя этот путь, и они оставили метод. И этот метод рабочий, потому что он проверен практикой. тех, кто шел до тебя и кто достиг. А у нас этой практики нет. Инструкции не дали. Инструкции нет. Это означает, что нам дали полный карт-бланш, нам дали абсолютную свободу действий. Но только действовать мы должны, базируясь на что-то. Да. И тогда давайте посмотрим, осталось ли у нас что-то или ничего у нас не осталось, то есть нас вообще всего лишили. И если мы с вами вспомним, что русский язык – это русский народ, то есть русский народ – это русский язык, это означает, что нам оставили в наследство наши предки главное, что и определяет нас как народ – это наш язык. И это означает, что в новую эпоху, эпоху Велеса, то есть эпоху слова, эпоху языка, основными технологиями будут языковые. И значит, метод для обожения, для богореализации, для спасения нужно искать именно в языке. И для этого у нас все есть. У нас есть база. Что это за база? Это матрица русского языка. И это основной ключ, который нам оставили. Нам сказали, вот вам язык, вот вам матричная структура, вот вам ключ. А теперь ваша задача на базе этого ключа сформировать необходимую вам методологию богореализации, то есть восхождение к божественному. Мы должны создать этот прецедент. Потому что смотрите, какая штука. Если вы вспомните, опять же, ведические знания, вы помните, что славяне – это созидатели, да? Ну да. То есть русский народ – это народ созидателей. И тогда возникает вопрос, а что же мы должны создавать? Чем принципиально вот наше созидание отличается от созиданий других народов или представителей других культур, других рас? Ведь все же создают быт, все создают культуру, все создают какие-то материальные ценности, правда ведь? Обустраивают пространство, организуют все отношения. Песни сочиняют. То есть это есть у всех народов. А что же есть в таком случае только у нас, чего бы не было у других? Опять же, если мы посмотрим на историю, то мы увидим, да, что наши предки были носителями той светлой мудрости, мудрости светлых миров и богов, которые они приносили другим народам, другим, другим расам. Да? Да. И у египтян сохранилось знание об этом, и индусы об этом говорят, и евреи об этом говорят, потому что кабла означает предание, полученное от кого-то. То есть все, то есть другие народы от кого-то что-то получили. Другое дело, что потом они адаптировали это под себя. Ну да. Но первоначальный импульс, если верить славянским ведам, шел от представителей нашего народа. То есть наши древние предки несли вот этот импульс, первичный импульс развития и распространяли его по всем народам. Это означает, что наш народ – созидатель, в первую очередь создает методологию богореализации. То есть, знаешь, такая... То есть, грубо говоря, русский народ – это тот народ, который, собственно говоря, создает традицию, создает знание о том, как быть в единстве с высшими силами, в единстве с богами. И именно вот это свое качество созидателей мы на сегодняшний день утратили. Мы сегодня заимствуем, а не создаем. А, получается, а мир-то как раз-таки ждет от нас. А мир ждет от нас новой методологии, соответствующей новой эпохе. И мы виноваты перед миром, как народ, именно в том, что мы свою русскость никак не проявляем, что мы свою созидательность никак не реализуем. То есть тот потенциал, который в нас сидит, не раскрывается. И это связано именно с расщепленностью сознания, с обусловленностью ума, сложной идентификацией, состоянием греха. И я, наверное, уже вам всем надоел с этой мыслью, но я буду ее повторять вновь и вновь, что для того, чтобы преодолеть это все, необходимо вернуть истинную матрицу человеческого сознания. И так как сознание имеет языковую природу, подчеркиваю, языковую природу, ибо все есть язык, мы должны вернуть себе полную матрицу сознания, состоящую из 49 основных божественных архетипов. И пока мы этого не сделаем, пока мы будем находиться под влиянием вот этой ущербной 33-фонемной структуры, нам не выйти из состояния греха и не преодолеть чувство собственной вины. Потому что ущербная матрица продуцирует ложную идентичность. Ложная идентичность формирует обусловленный, диаболизированный ум, а уже дьяволический ум создает тот греховный мир, в котором мы с вами живем. То есть создает вот эту искаженную реальность, которая всем нам очень не нравится. И поэтому нужно пошагово выходить из этих состояний. И самый первый шаг – это восстановление матрицы русского человека. Ну, под восстановлением тут надо как бы акцентировать, имеется в виду именно выстраивание сознания в соответствии, да, с матрицей русского языка. То есть выстраивание сознания. Возродить – это не в смысле вспомнить. Нет. Тут нужно очень четко отличать, что вот эта матричная структура русского языка не есть сам русский язык. Да. Русский язык – это то, что продуцируется этой матрицей. И поэтому есть как бы два языка, я уже говорил на прошлой нашей встрече. Есть русский язык, спродуцированный 33-буквенной вот этой ущербной матрицей. И есть русский язык, спродуцированный матрицей 7×7, то есть полной матрицей. Полная матрица – это Бог, ущербная матрица – это дьявол. Потому что мы говорили, что Бог – это полнота. Пожалуйста, на всякий случай напоминаю, но удерживайте это, пожалуйста, в своем сознании, по крайней мере, вот на наших встречах. Потому что я на самом деле всегда продолжаю ту мысль, которую начал в прошлом. Я просто дополняю что-то. И поэтому основная задача заключается именно в этом. Так вот, вопрос, нужна ли русскому человеку традиция? Ответ на этот вопрос очень простой. И да, и нет. Потому что, смотря, да, какую традицию мы имеем в виду. Если мы имеем в виду традицию прошлой эпохи, то нет, такая традиция русскому человеку не нужна. А если мы говорим о новой эпохе и о новой традиции, которую нужно не возрождать, а создавать вновь, такая традиция, конечно же, нужна. И мы все испытываем в ней острую необходимость. Ну вот примерно так. Хорошо. Будем считать, что доклад закончен. И надо переходить к второй части. Отлично. Благодарю. Ну что ж, друзья, ваши вопросы, реплики Светлана и помощники собрали. И пришло время нам поговорить уже вместе с вами, со Станиславом Шаровым и Григорием Решетником. Вторая часть будет посвящена полностью тому, что вы написали в чате Народного славянского радио, в Ютубе, youtube.com/славрадио. И я вставляю отбивочку. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 16 мая 2019 года, четверг, по одному из современных календарей. Нужна ли русскому человеку традиция? Станислав Жаров и Григорий Решетников, виртуальной студии Народного славянского радио. В первой части был замечательный доклад, а во второй части, как уже и сложилось по нашей традиции Народного славянского радио, мы переходим к взаимодействию с нашими радиослушателями и зрителями. Первый, Виталий Микеров, прислал такую реплику. Традиция – это то, что не изменяется, даже если изменение не в пользу. Вот такое у него мнение. Хотите – комментируйте, хотите – не комментируйте. Нет, без комментариев. Каждый имеет право на свою точку зрения. Почему? Хорошо. Тем более, что в дальнейшем он несколько раз менял свою точку зрения, дополняя какими-то... Смотрите, Алексей, тут дело-то в чем. Я еще раз пояснял. Знание не меняется, а методология меняется, потому что она приспосабливается к каждой эпохе. Если бы это было не так, то это бы означало, что мы все не меняемся. И это означает, что человечество, да, из эпохи в эпоху переходит в таком нетронутом состоянии, то есть ничего не происходит. А ведь основной смысл нашего пребывания на этой планете — развитие. А развитие означает изменение. Это означает, что я сегодняшний и я прошлый — это два разных человека. То есть я должен по сравнению с собой вчерашним измениться, то есть стать лучше. А что значит стать лучше? Это означает, что мое сознание становится иным. А что означает, что мое сознание становится иным? Это означает, что оно способно, да, по-другому воспринимать, по-другому ощущать. И это означает, что оно способно использовать иные методы, нежели я вчерашний. Потому что любой метод обязательно сопрягается с уровнем развития, с актуальным уровнем развития сознания. И если мы говорим о периодичности развития человека как такового или человеческого сознания, возьмем так, в целом глобально, то это означает, что одна эпоха рождает один тип сознания, следующая, следующая, следующая, следующая. И если мы будем переносить из эпохи в эпоху одну и ту же методологию богопознания, богопостижения, саморазвития, самосовершенствования, то это будет означать, что наше сознание не меняется, мы остаемся такими же. И это будет означать, что такая традиция будет вредить нашему развитию, значит, тем более она нам не нужна. Да, потому что тогда это уже не спираль развития. Потому что, да, это не спираль развития, а это просто порочный круг, да. Это болото, в котором мы оказывается, постоянно оказываемся. Несмотря на изменение эпох, несмотря на изменение энергии, несмотря на изменение вибраций и прочего, прочего, прочего. Угу. Хорошо. Геннадий Романенко. Как убирать шаблонное мышление? Надоедает, но затягивает. Да, конечно. Тут есть разные методы. Вот. Я использую буквицу для этого. Я просто начинаю исследовать мысли, которые приходят ко мне в голову, то есть исследовать тексты. То есть я ставлю себя в позицию наблюдателя за собственным мышлением. Я смотрю, какие оно мне подсовывает клише, а любая мысль, она все равно выражает себя в виде какого-то текста. А раз есть текст, значит, существуют буквы, значит, я могу этот текст вскрывать. Я начинаю вскрывать и находить, скажем так, новые смыслы, которые позволяют мне выйти из шаблонного восприятия одного и того же понятия. Это один из способов, который, допустим, я использую при помощи буквиц. Я просто читаю то, что происходит во мне. Я читаю тексты, которые рождает во мне мой ум. При этом я прекрасно понимаю, что это текст, порожденный моим умом. А любое порождение ума, да, связано с нашей идентичностью. То есть ум, задача ума всегда оправдать наше собственное самоопределение. И поэтому, когда я беру какой-то текст на рассмотрение, я исследую свои собственные определения, определения своего ума. Потому что то, что мне предлагает ум, не всегда то, что предлагаю себе я. Потому что я не есть мой ум. Но сегодня, к сожалению, мы находимся в такой ситуации, когда мы идентифицированы со своим умом и с идеями, которые он вбрасывает в поле нашего сознания. То есть мы не способны разотождествиться с собственным инструментарием, потому что ум на самом деле инструмент нашей души. И это означает, что мы должны дистанцироваться от собственного ума и осознать, что не я — это ум, а ум — это мой инструмент, инструмент познания мира. И сначала я изучаю свой ум. То есть я изучаю порождение ума, через порождение ума изучаю сам ум, потому что он же как-то это все структурирует и организует. Он пробует организовать некое смысловое поле моей жизни. Я начинаю это читать и исследовать, и выхожу за пределы того, что он мне предлагает, потому что ум всегда предлагает нечто стереотипное. То есть уже какую-то готовую программу. И если я эту программу разбираю по косточкам, то я выхожу из этого шаблона. Угу. Хорошо. Виталий Микеров сегодня активен. И следующий вопрос прислал. Если грех – это то, что вы сказали, то возникает вопрос, а что такое погрешность? Это когда по греху. Тогда и погрешность. Это на самом деле смех смеха, но это же действительно так. Когда возникает погрешность? Это ошибка. Когда ошибка. А что такое ошибка? То есть мы сначала не совпали с собой, а потом мы совершаем какой-то поступок. То есть мы начинаем ошибаться. Погрешность – это всегда результат сбоя. Это результат какого-то сбоя, да. А сбой – это всегда то, что спровоцировано состоянием вины. То есть не совпадением с самим собой. Отсюда грех как состояние. То есть, в принципе, греховный двойственный мир и погрешность – это ошибка, и все. Так что все в порядке. Вы пробуете меня как-то подловить, да, я так понимаю? Ну, не знаю, что там Виталий думает, но вот я зачитал, что он написал. Далее, Бажена Макс, реплика. А если не ощущаешь чувство вины, покопалась в себе, но не виноватая я? Так вы думаете, что это ведь очень удобная позиция, защита от вины. Но просто посмотрите, как выстроена ваша жизнь, и вы увидите, что вина существует. Еще раз говорю, вслушайтесь в определение. То есть сам русский язык раскрывает вину. Вина – это не совпадение с самим собой. То есть что такое вина? Объясняю на пальцах. Смотрите, у нас есть ум, который проецирует во внешний мир некие свои собственные содержания. То есть есть ум, есть его содержание. Содержание ума – это какие-то мысли, какие-то образы, какие-то представления. Это память, это наши фантазии, это все наш ум и его содержание. Так вот, ум излучает во внешний мир некий образ, образ этого мира. И этот образ накладывается на какой-то объект внешнего мира. То есть внешний мир, по сути, это экран нашего ума. Это объективный экран. И мы на вот этот объективный экран проецируем образ своего ума. И вот этот образ, который мы проецируем на внешний мир, не совпадает с тем, что есть на самом деле. То есть с миром как таковым. Вот эта вот погрешность, вот это несовпадение и есть вина, которую мы в себе несем. Потому что, смотрите, мир создан Творцом, мир создан нашими богами. И у них, и, соответственно, этот мир несет те божественные смыслы, которые вложили в них, которые были вложены Творцом или богами, участвующими в творении этого мира. И это означает, что Творец и боги смотрят на мир одним образом, а мы смотрим со своей колокольни каким-то другим образом. Вот это несовпадение взгляда, божественного взгляда на мир, то есть взгляда Творца и нашего человеческого, раздвоенного, расщепленного, и создает погрешность, а значит, создает вину. Как это связано с несовпадением с собой? Это связано напрямую, потому что мы, по сути своей, и есть Творцы, мы, по сути своей, и есть боги. Это означает, что точка зрения человека должна совпасть с точкой зрения Бога. И если эти точки зрения не совпадают, это и есть вина, это и есть грех. А теперь скажите, что вы еще не виноваты. Хорошо. Так, и снова Виталий Микеров. Как создать новые традиции? Это очень хороший вопрос. Подчеркиваю, в данном случае традиция – это методология богопознания и методология теозиса, то есть богореализации. Это и есть новая традиция, вписанная в эпоху Велеса. Так как Велес – это бог заветного слова, бог языка, это означает, что методология должна строиться на языке. Собственно говоря, исходя из этих посылок, я и пришел к выводу, что нужно очень серьезно исследовать матрицу русского языка. То есть бесполезно сегодня возрождать древнерусский язык, бесполезно сегодня возрождать древнеславянский язык, еще глубже туда идти. Это бесполезно. Сегодня даже не осталось практически книг, написанных на том языке. Да и мы не знаем, как на нем говорить. Да и с кем. И сегодня нет на самом деле людей, которые способны были бы обучить нас тому языку. Вот. В этом проблема. Вот. И никто сегодня, я не думаю, не сделает древнеславянский язык одним из обязательных, допустим, языков, и мы будем его изучать, и будем говорить на древнерусском. Не будет этого. Вот. И поэтому единственная возможность, с чем мы можем работать, это вот с этой матрицей, то есть с архетипикой языка, то есть матрицей, породившей язык. И поэтому первая ступень – это формирование своего сознания в соответствии с принципом божественной языковой матрицы. То есть мы восстанавливаем все 49 архетипов, которые на самом деле являются еще и 49 органами восприятия, каналами восприятия. То есть любая буква – это помимо всего прочего. То есть смотрите, буквами в древности назывались старшие боги. То есть буквы – это старшие боги. Соответственно, мы должны войти в контакт со старшими богами, потому что именно при помощи старших богов были созданы вторичные боги, потому что есть старшие боги или младшие боги. Вот младшие боги – это боги уже, о которых мы знаем что-то через имена – Велес, Перун, Род и так дальше, потому что они уже состоят из букв. Они состоят уже из букв и слогов, то есть из старших богов. И если вы посмотрите древние традиции, вы увидите, что с точки зрения древних традиций высшее проявление божества в мире – это всегда проявление речевое или языковое. То есть высшее проявление Бога в мире – это имя Бога. То есть Бог в высшем своем аспекте в нашем мире проявляется через свое собственное имя. То есть имя является носителем божественных качеств и божественной энергии. И, собственно говоря, вот божественной силы. Поэтому есть старшие боги, есть младшие боги. И есть, собственно говоря, творение. Так вот, первое, что необходимо сделать, с моей точки зрения, это сформировать матрицу своего сознания в соответствии с божественной матрицей. То есть вернуть себе все 49 архетипов, которые, я считаю, в традиции называются 49 огнями творения. Не случайно сегодня есть некоторые психологические школы, которые говорят о том, что существует 49 психотипов. Тоже не случайно. 49 типов сознания, которые формируются тем или иным архетипом. А более того, каждый канал, как я уже сказал, это определенная технология, и это канал воздействия и восприятия. То есть для того, чтобы правильно воспринимать окружающую нас действительность, мы должны активировать все 49 каналов. Только тогда мы сможем, собственно говоря, воспринимать мир целостно и полноценно, без искажений. Значит, мы должны сначала сформировать орган восприятия, то есть свое собственное сознание выстроить в соответствии с полной матрицей сознания, с языковой матрицей сознания Творца. Это первое, что необходимо сделать. Когда у нас уже будет сознание выстроено по этому типу, тогда следующим шагом будет уже формирование определенных технологий. Потому что именно под этот тип сознания будет формироваться новая технология. То есть технология, которую мы сможем этим сознанием не только породить, но и сможем реализовать при помощи этого же сознания. То есть дальше уже встанет вопрос о том, как взаимодействовать с буквой, как с энергией. То есть не просто сначала прописать вот эту вот энергоинформационную матрицу Творца и сопрячь с этой матрицей свое сознание, но учиться работать с буквой как с энергетическим каналом, как с каналом восприятия, работать с группой каналов, работать со всеми 49. То есть, грубо говоря, мы должны обучить свое сознание новым возможностям. И так как это есть языковая матрица сознания Творца, то чем глубже и качественней мы будем взаимодействовать с нею, тем качественнее мы будем проводить эти языковые божественные энергии через себя, а значит, мы сможем их проявлять и реализовывать в этом мире. Тем божественнее, собственно говоря, мы будем становиться. То есть языковой способ самообожествления, с моей точки зрения, заключается в том, чтобы идентифицировать свое сознание с божественной матрицей языка и стать воплощением этой матрицы. То есть стать выразителем всех качеств свойств, энергий, возможностей, способностей, потенций, заключенных в буквицах. А это можно сделать, если работать с этой системой, ну, достаточно так серьезно. И мы уже сегодня начали этот процесс, потому что сейчас уже идет проект «Матричная магия буквицы», где мы, собственно говоря, прописываем эту матрицу, то есть восстанавливаем матрицу сознания, переструктурируем свое сознание в соответствии с языковой матрицей Творца для того, чтобы впоследствии воплощать ее в своей жизни. Дело в том, что можно на языковую матрицу смотреть с трех точек зрения, то есть можно смотреть, то есть три позиции существуют: вне себя, в себе и с точки зрения себя, как уже реализованной этой матрицы. Так вот, это три уровня, собственно говоря, приближения к божественности. Сначала мы вне, потом матрица помещается внутрь, как правило, в пространство сердца, причем не физического сердца, а духовного сердца. Духовного сердца тоже есть определенная локальная зона в теле. Вот. Идет, когда уже сознание, матрица собрана, мы уже начинаем, собственно говоря, работать с тем, что мы вводим энергии всех 49 букв, то есть сопрягаем энергии всех 49 букв с пространством внутреннего, то есть духовного сердца. А это уже включается этап буквица во мне. А дальше уже начинается процесс обужения. То есть там уже идет диалог между человеком и буквицей как проявлением Творца. Потому что буквица – это языковой портрет Творца. Буквица – это языковой портрет Всевышней Матери и Всевышнего Бога Отца. Это и одновременно это портрет человека, и одновременно это портрет любого божества. То есть через матрицу, через взаимодействие с ней мы начинаем работать с целым божественным пантеоном. То есть не с конкретным отдельно взятым Богом, а со всем пантеоном в целом. Ведь смотрите, как это было раньше. Боги оставили нам заповеди. С точки зрения древних, тело человека божественно. Что это значит? Как, допустим, говорится в египетской книге мертвых, нет ни одной части моего тела, которая не была бы частью тела Бога. Это означает, что боги живут в нашем внутреннем космосе. И смотрите, раньше духовная традиция, кстати, передавала вот это знание о взаимодействии макро- и микрокосма. То есть микрокосм – это наше тело и внутренний мир, а макрокосм – это вот наша Вселенная. И древние говорили, что макрокосм и микрокосм, да, они практически идентичны. Просто мы малый космос, а это больший космос. И мы должны сопрячь малый космос с большим. Каким образом? Дело в том, что каждый орган соответствует энергии какого-то бога. Это как бы местоположение какого-то божества в нашем теле. И вот, грубо говоря, можно наложить на физическое тело человека как карту нашей Вселенной, Солнечной системы, там идет просто принцип масштабирования галактики, Вселенной, галактики, Солнечной системы, планеты, то есть мы можем материки расположить, да, внутри собственного тела. Вот. А так как каждая планета имеет своего бога-покровителя, ну, то есть как бы это физическое выражение, да, или физическое тело какой-то божественной сущности. Поэтому, допустим, то, что называется планета Юпитер у римлян, допустим, у славян это планета Перу, да, называется. Вот. И это означает, что каждому органу соответствует какая-то божественная энергия. И мы должны сонастраивать свое тело с этими энергиями. Так вот, в темное время эту функцию сонастройки выполняли заповеди. То есть боги нам оставили эти заповеди, они случайно ушли внутрь. Чтобы активизировать эту энергию, мы должны жить в соответствии с этими заповедями. Допустим, если мы соблюдаем заповеди Перуна, у нас будет все в порядке с печенью. Если мы соблюдаем заповеди какого-то другого божества, оно другой орган будет нормально функционировать. Поэтому, когда мы живем в соответствии с заповедями всех богов, то есть все заповеди выполняем, наше тело абсолютно здорово, находится в абсолютно здоровом состоянии. Почему? Потому что энергии этих богов, благодаря выполнению этих заповедей активируются, и наши органы становятся здоровыми. В темное время это было так. Для того, чтобы активировать энергию, нужно исполнять заповедь. И не одного Бога, а всех. Тогда мы будем здоровыми, потому что здоровая печень и больные почки ни к чему хорошему не приведут. Больные почки обязательно негативно повлияют потом на печень. И так дальше. Поэтому существовал вот комплекс заповедей, который должен был соблюдать любой славянин. И это было связано именно еще и не просто со здоровьем ума, со здоровьем сознания, но и со здоровьем физического тела в том числе. Вот. Сегодня ситуация несколько иная. Сегодня вот современный мир не позволяет выполнять эти заповеди. Ну, допустим, возьмем заповедь Рамхата. Да, другие миры посещайте и дух свой совершенствуйте. Имеется в виду другие космические миры, то есть планеты, солнечные системы и так дальше. Кто сегодня из нас способен выполнить эту заповедь Рамхат? Я думаю, что никто. Вот. И речь шла, конечно же, не о каких-то летательных аппаратах, хотя и об этом в том числе. Но в темное время, когда, собственно говоря, технология была у нас уже на нуле, да, и мы уже не могли этого делать, собственно говоря, Вайтман и Вайтмар уже у нас не было, мы, волхвы, как вы знаете, жрецы, то есть люди достаточно высокого уровня посвящения, могли осуществлять перелеты, да, в другие миры при помощи так называемого информационного дубля, то есть в духовном теле, в тонком теле. И этим самым исполнять заповедь Рамхата, которая относится к совершенствованию нашего духа. Кто сегодня из нас, я беру рядовых россиян, способен в тонком теле перемещаться по мирам, познавать их и так дальше? Никто. Это означает, что даже вот на этом примере весь комплекс заповедей, который сегодня представлен в Ведах, мы выполнить не в состоянии. Почему? Потому что наше сознание не может сегодня этого делать, оно просто не готово. То есть наше сознание сегодня не имеет этих способностей. Для того, чтобы эта способность появилась, мы должны в себе активировать энергию Рамхата. И если эта энергия Рамхата будет у нас активирована, эта способность у нас проявится. Я же говорю, боги внутри нас. И вот для того, чтобы... А это невозможно сделать сегодня. Почему? Потому что ущербная матрица сознания, еще раз говорю, формирует вот эту расщепленность, вину и грех, которые блокируют этот доступ. Поэтому первое, что необходимо сделать, восстановить матрицу своего сознания. И уже, когда матрица будет восстановлена, можно уже будет при помощи нее активировать энергию любого бога и всего пантеона в целом. Хороший ответ. Идем дальше. Миру мир. Новое время связано с переменами, во-первых, внутри себя и единению народов. Переменами глобально? Нет, во-первых, миру мир, там это два разных мира. Давайте начнем с этого, что вот это вот миру мир писалось по-другому. То есть в первом случае вот миру писалось через инить, первое слово миру, а мир через иже. И. Нет, через иже. То есть миру мир. То есть, ну это не видно будет. То есть первое слово миру через инить, второе мир через. На самом деле пишется вот так. Видно, да? Да, видно. То есть, какому миру и какой мир? Потому что вот в современном написании миру мир – это полностью, это абсурд, это нелепость. А в таком написании здесь очень все осмысленно и логично. В первом случае мир – это у нас община, то есть сообщество людей. А это мир – как состояние сознания, уравновешенное состояние сознания. Или равновесие, психоэмоциональное равновесие. Вот это мир, это отношение от сердца, ну, то есть отношение между людьми, а вот это мир как сообщество. Это гармоничное отношение, скажем по-простому. То есть, значит, миру мир – это у нас лозунг или формула, которая говорит о том, что необходимо в любом сообществе, в любом коллективе, в роду или семье, жить в гармонии друг с другом. Вот основная тема этой формулы, этого сообщения. В том числе и в земном сообществе. В том числе и в земном сообществе, да, то есть глобальном, общечеловеческом. То есть жить гармонично, не противопоставляя себя друг другу. Ну, то есть бесконфликтно, вот так скажем так. Угу. Но здесь миру мир имеется в виду, этот человек так себя представил, миру мир, это его позывной. А он вопрос задал. Новое время связано с переменами, во-первых, внутри себя и единению народов. То есть это он так себя назвал, миру мир. Но я думаю, это очень интересно, то, что было здесь рассказано для всех. А теперь сам вопрос. Новое время связано с переменами, во-первых, внутри себя и единению народов? Ну, прежде всего, безусловно, перемены внутри себя. В принципе, об этом Станислав вот сегодня время и говорил. Но внутренние изменения, изменения сознания. Дело в том, что мы в прошлый раз говорили об этом, что внешний конфликт – это всегда проекция внутреннего конфликта. То есть если мы внутри себя уравновешены, мы никогда не будем конфликтовать с внешним миром. А сегодня, к сожалению, славянский мир атомизируется, расщепляется даже внутри самого себя, и это очень печально. Мало того, что он противопоставляет себя другому миру, хотя мир один на самом деле. Нет, то есть мы живем на планете Земля, мы живем на одной Земле. Мы все земляки. Мы все земляки в этом смысле, да. Мы живем в одной Солнечной системе, мы живем в одной галактике и так далее, и так далее, и так далее. Ну и невежественно себя противопоставлять. Нужно сотрудничать, нужно взаимодействовать друг с другом. Лучше. Нужно обогащать друг друга. Но начинать, прежде всего, с себя. Но начинать с себя, конечно, нужно снять сначала внутренний конфликт. То есть снять вот эту внутреннюю расщепленность, потому что именно эта расщепленность формирует так называемые неснимаемые противоречия, заложниками которых является сегодня большинство из нас. Угу. Хорошо, согласен. Геннадий Романенко, а как вы расшифруете слово «традиция» по буквице? Благодарю. Традиция по буквице, ну сейчас это интересно, я никогда не задумывался над этим. Та-та-та-та-там. Ну, сейчас так сходу-то сложно, потому что мне надо, конечно, посидеть. Если сходу попробовать, что там у нас есть. Традиция. Вот эта структура тра, она, начнем, наверное, вот с тр. Вот эта вот структура тр, это то, что связано с усилием, направленным на изменение кого-то чего-то. Вот это тр. Отсюда поэтому труд, отсюда поэтому трение. То есть это взаимодействие неких элементов, направленное на качественное преобразование чего-то. Поэтому дальше у нас включается А, тра. И тогда мы видим, что это взаимодействие, трение, взаимодействие, сочетание элементов, причем силовое такое, то есть связанное с усилием, потому что буква Т и Р вместе, они говорят именно об неком внутреннем усилии. То есть это усилие, направленное на слияние, на соединение, потому что дальше идет буква А, которая говорит о единстве и целостности. Поэтому тра – это усилие, направленное на единение, на соединение. Дальше у нас идет Ди. Ди, мы с вами говорили на прошлом занятии, что это двойственность. Поэтому, значит, усилие, направленное на единение, преодолевающее двойственность. Дальше у нас идет ци. Ци – это у нас цель. Это у нас, опять же, целостность. То есть получается тра. Некое внутреннее усилие, направленное на преодоление двойственности, то есть целостности, направленное на осуществление целостности через преодоление двойственности в себе. Дальше ци. Это, опять же, подтверждение этого, потому что это, опять же, ци – это слово целостности. То есть это как бы целостность другого уровня, другого порядка, уже связанная с целью, то есть с основным целеполаганием. Это означает, что это не просто мое внутреннее усилие, но это уже целенаправленное усилие. То есть усилие, которое я не имею права остановить, просто потому что хочу или не хочу. То есть это усилие, связанное с целью моей жизни. А целью моей жизни с точки зрения традиции является моя целостность. А целостность – это и есть божественность. Это если мы как бы берем дальше по значениям, то есть ци, и дальше у нас идет буковка «я». Буква «я» на финальной позиции – это не просто жизнь, порождающая сила и энергия, но это еще и наша божественная природа. И таким образом получается, что традиция, если так вот быстро-быстро прочитать, это получается целенаправленное действие, связанное с преодолением двойственного состояния ума или сознания для обретения истинной или изначальной божественной природы своей души. Ну вот как-то так, немножко скомканно, но я пока, еще раз говорю, мне нужно посидеть, чтобы дать такую более такую красивую формулировку. Ну, примерно так. Благодарю. А если еще учитывать, что есть произношение «торадиция», когда между «тр» «о» было, там получится еще один интересный смысл. Хорошо. Ну, мы сейчас берем современным написанием. Да-да-да, конечно. Владимир Павликов. Здравия всем. Как относятся сказители к великому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому и его отношению к религии? Да хорошо мы относимся к Льву Николаевичу Толстому. И особенно к его отношению к религии. Хорошо. Лев Николаевич – это действительно великий человек. Хорошо. Марьяна Власта. Можете разъяснить примером состояние ребенка и состояние взрослого, как они действуют и взаимодействуют? Благодарю. Да, пожалуйста, тут на самом деле все очень просто. Взрослый человек, основная позиция взрослого человека – это тот, кто берет ответственность за свою жизнь на самого себя. Это основное, собственно говоря, качество взрослости. То есть взрослый человек – это тот, кто говорит, что все, что происходит со мной, с моей жизнью и с миром, зависит от меня самого, и это и все происходящее во всем происходящем с собой и с миром, то есть ответственен я за все происходящее с собой и с миром. Это основная позиция взрослого человека. Все есть результат моего выбора. Все есть результат моего выбора, моих решений. И это означает, что взрослый человек никогда не будет дуться, обижаться, как ребенок. Он никогда не будет обвинять кого-то, потому что он понимает, что причиной всего происходящего с ним и с миром находится в нем. То есть он является причиной. Ведь одно из значений слова «вина», опять же, если посмотреть древнерусский словарь, означает «причина». Поэтому мы говорим «виновник торжества» или «виновник происходящего». То есть то, что является причиной. Вот сегодня причиной, к сожалению, происходящего с каждым из нас является наше несовпадение с собой. То есть мы не совпадаем с миром, с народом, с языком, потому что мы с собой не совпадаем. Вот поэтому мы виноваты. И взрослый человек никогда не будет перекладывать вину с себя на кого-то другого, потому что он понимает, что все, что он творец этого мира, а значит, он отвечает за свое творение. Вот это позиция взрослого человека. Это основной критерий. А ребенок, естественно, он зависит от родителей, значит, он от себя не зависит, от него ничего не зависит. Он все время попадает в какие-то ситуации, все время есть какие-то обстоятельства, которые выше его. Ну и всегда кто-то виноват. Если всё время кто-то виноват. Угол, то виноват кто? Угол. Ну, угол, конечно, виноват. Вот. Поэтому вот такое. То есть позиция ребенка – это позиция зависимого существа, не обремененного интеллектом, не обремененного совестью, не обремененного чувством ответственности за происходящее. То есть вот так. То есть тот, которому необходимо учиться всему этому. Нет, не учиться. Ребенок не любит учиться. Ну, который он это делает. Он не учится. Нет, это позиция взрослого учиться. Позиция ребенка, он ничего не учится вообще. Его учат взрослые. Его учат. Нет. Его заставляют учиться. Он сам не учится. Ребенка невозможно заставить учиться. Вернее, невозможно. Вот, то есть он сам не выбирает обучение, его заставляют учиться. Поэтому детей наказывают, заставляют учить уроки, заставляют быть ответственным, именно заставляют, то есть стимулируют постоянно к какому-то действию, к какому-то решению, к какому-то выбору. А сами они не могут этого сделать, потому что интеллект слабенький, ответственности никакой. Такие полуразумные животные. Понятно, понятно. Ну вот, все вопросы, реплики мы озвучили, и пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, в заключение от себя что-то доброе, вечное, хорошее. Ну, насчет доброго, вечного, не знаю. Ну, то, что я, может быть, хотел бы сказать, это, на мой взгляд, самое главное, что, ну, заканчивая ту сумбурный рейс, который я начал, это то, что сегодня необходимо понять вот что, что бесполезно сегодня называть себя, то есть бессмысленно даже называть себя сегодня славянином, бессмысленно называть себя русским, бессмысленно рядиться в какие-то одежды, бессмысленно петь песни и так далее, до тех пор, пока мы не начали делать что-то с самими собой, пока мы не начали как-то изменять свое сознание, не начали сонастраивать его с матрицей русского языка. И вот чем больше людей сегодня это поймет, тем лучше. И возможности для этого сегодня есть. Сегодня проект «Матричная магия буквицы», о котором Станислав говорил, он существует. Да, те, кто интересуется, можете найти эту группу ВКонтакте, которая так и называется, вот, и присоединиться. Вот у меня, собственно, все. Я, наверное, ну, от себя я пожелаю, как всегда, все-таки вычеловечиваться, потому что, ну, и быть гармоничным, потому что гармония — это соответствие мировоззрения образу жизни. Если мы говорим о себе как о русских, у нас должно быть, во-первых, мировоззрение русского человека, то есть, во-первых, человека, во-вторых, человека с просветленным сознанием, то есть богоносца. То есть если мы говорим о русском, в общем, очень просто, давайте будем русскими. То есть давайте будем носителями просветленного сознания, давайте будем все-таки народом-богоносцем, давайте будем человеками, то есть носителями божественной мудрости и божественного знания. И не на словах, а на деле. То есть давайте своей жизнью это подтверждать. Замечательно. Ну что ж, друзья мои, эфир наш подходит к концу. Мне единственное, что нужно здесь сказать, что на дворе у нас пока еще на одном из современных календариков 16 мая 2019 года, четверг. Мы в виртуальной студии со Станиславом Жаровым и Григорием Решетников, ну, естественно, и Алексей Орлов тоже как-то принимал участие, зачитывая вопросы, обсуждали тему «Нужна ли русскому человеку традиция?». Надеюсь, ответы вы получили на те вопросы, которые здесь в большом количестве были представлены. И еще отмечу, что уже по сложившейся традиции на Народном славянском радио завтра у нас начинается большой 8-дневный вебинар, где будут разные интересные люди участвовать, докладывать различные темы. Так что, кто еще с нами не ВКонтакте, пожалуйста, контактируйте, и будем делать мир к лучшему. На сем я с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго всем участникам сегодняшнего нашего эфира. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.